Глава 28. Когда началось новое землетрясение, Турк спал. Они с Лизой и доктором Двали расстелили на бетонном полу матрасы, легли спать и попытались уснуть. В какой-то момент Лиза перебралась в темноте к Турку. На обоих была грязная одежда, которую они не снимали много дней, но оба уже не обращали на это никакого внимания. Она обняла его сзади и прижалась коленями к его коленям. Ее теплое дыхание щекотало его шею и шевелило волоски на ней. И вдруг пол выгнулся как живой, и воздух наполнился оглушительным грохотом. Турк едва различил в нем крик Лизы, и то только потому, что она кричала ему прямо в ухо. Он рывком повернулся на бок и тоже обнял ее. Они лежали, вцепившись друг в друга. Грохот нарастал немыслимым крещендо. Окошко, которое они совсем недавно закрывали с таким тщанием, выскочило из проема целиком и разбилось. Ничего не оставалось, как только лежать, обнявшись, и не давать друг другу скатиться по полу, наклонившемуся и вставшему дыбом, словно машина над обрывом. Так они и лежали, пока все не кончилось. Сколько времени это длилось, Турк не мог бы сказать. Вечность средних размеров. В ушах у него звенело, а тело ныло от ушибов. Он, наконец, вдохнул полной грудью и спросил Лизу, в порядке ли она? Лизе хватило дыхания, чтобы ответить, что да. «А вы, доктор Двали?» Тот отозвался не сразу. «Ноге больно, а в остальном, кажется, ничего». Хотя пол уже не трясся, у Турка продолжало шуметь в ушах, голова кружилась. Постепенно к нему возвращалось самообладание. Он подумал, а вдруг будут еще толчки? Не попробовать ли нам выбраться отсюда? Двали был против. Пока пепел падает, нельзя. Турк освободился из объятий Лизы и пополз наугад по усыпанному обломками полу. Он искал фонарик, который перед тем, как уснуть, сунул под матрас. Фонарик нашелся под той стеной, в которой еще недавно было окно. Луч фонарика высветил столбы пыли и царивший в комнате разгром. Сама комната не пострадала, кажется. Лиза свернулась на матрасе, бледная, как привидение, а Двали, такой же бледный, сидел в углу. Под левой ногой его расплывалось пятно крови. Что-то острое свалилось на него, но, кажется, не причинило серьезного вреда. «Что нам теперь делать?» — спросила Лиза. «Ждать до рассвета», — сказал Двали, — «и молиться, чтобы это не повторилось опять». «Если только будет рассвет», — подумал Турк, — «если эти бесплодные и богом забытые земли когда-нибудь еще увидят что-то похожее на солнце». «Не хотелось бы выглядеть циничной», — сказала Лиза, — «но я хочу писать, чертовски хочу». Турк посветил фонариком в сторону ванной. «Стульчак там. Только я бы не советовал смывать. И двери вообще нет». «Тогда, значит, надо отнестись к делу проще», — сказала Лиза и завернулась в одеяло. Турк подумал, насколько бы он мог относиться ко всему проще, если бы не любил ее так. «Кажется, светает», — сказала Лиза через час или чуть позже. Осторожно ступая по битому стеклу, Турк подошел к оконному проему. Пепел перестал падать. Турк ожидал увидеть землю, покрытую толстым слоем убийственной пыли, но увидел островки нанесенных ветром хлопьев. Даже воздух казался посвежевшим без примеси серы, от которого уже отвыкли их легкие. Свет, на который Лиза обратила его внимание, стал особенно заметным, как только выключили фонарик. Но до рассвета было еще далеко. Небо оставалось темным, И этот свет исходил не с неба, а снизу. От улиц маленького поселка Нефтяников, от рухнувших крыш, от песков, словом, от всего, на что выпал пепел. Турк позвал Лизу и доктора Двали взглянуть на это. Ему самому вспомнилось, как иногда ночью в море за кормой тянулся светящийся след, возникавший от мерцания взбаламученных люминесцентных водорослей. Глядеть на это ему всегда было не по себе. Но сейчас свечение было сплошным и ровным. То ли сама пустыня, то ли космическая пыль, покрывшая ее, фосфоресцировала и переливалась всеми красками, от рубиново-красной и ярко-желтой до искрящейся синей. Краски мерцали, перетекая друг в друга, как северное сияние. «Что вы думаете об этом, доктор Двали?» — спросила Лиза. По лицу Двали бежали разноцветные огни. Он ответил, часто дыша: «Я думаю, мы сейчас ближе, чем кто-либо когда-либо к тому, чтобы увидеть гипотетиков воочию». «И что они тут делают?» — спросил Турк. Но на это не было ответа даже у доктора Двали. С наступлением рассвета выяснилось, насколько им повезло. Большая часть северного крыла здания обрушилась. Коридоры заканчивались грудами обломков или обрывались в никуда. Если бы они поселились слева, а не справа от холла, они были бы давно погребены под завалами. Как только достаточно рассвело, они спустились вниз по лестнице. Здание не выдержало бы еще одного удара. «Нам необходимо найти Айзека», — заявил Двали. Но Турк не очень представлял, как им это осуществить, потому что с наступлением утра также выяснилось, что местность изменилась до неузнаваемости. Там, где была пустыня, стоял лес. Или нечто, напоминавшее лес. С большим трудом, одолев лестничные марши в уцелевшей части здания, они добрались до двери. Двали заметно хромал, но на предложение остановиться и передохнуть отвечал неизменно отказом. «Им надо обязательно, — твердил он, — найти Айзека и остальных». Остальные, как подозревала Лиза, были в его голове чем-то вроде сноски мелким шрифтом. Для него имел значение только Айзек. Айзек и триумфальное появление гипотетиков, чем бы оно ни обернулось. «Ну давайте же, открывайте!» — поторапливал Двали, указывая на дверь. Турк и Лиза были вполне согласны с ним, что лучшее из того, что сейчас можно сделать, это попытаться найти торговый центр, где они оставили Айзека и женщин. Но найти его будет не так-то просто. Когда Лиза на рассвете выглянула в окно, то увидела совершенно изменившийся ландшафт, ничем не напоминавший вчерашний. Земля сплошь поросла неким подобием деревьев. Если могут быть деревья из блестящих труб и радужных шаров, похожих на мечи. И у Лизы вырвался тот же самый глупый безответный вопрос. «Зачем? Для чего все это? Почему здесь и почему сейчас?» «Возможно, мы скоро это поймем», — отозвался Двали. Судя по уже имеющимся опыту, — размышлял Турк, — растения гипотетиков не обращают внимания на людей. Кроме, конечно, Айзека. Но он не совсем человек. Будет ли так и на этот раз? Он слегка приоткрыл дверь. В нее ничего не врывалось, и он решился выглянуть наружу. Его лицо обдала приятная прохлада. Серный запах исчез, как и сам пепел. Он превратился в лес, раскрашенный безумцем. Цветы, которые они видели в басте, на его фоне выглядели бы засохшими нарциссами. А здесь был сад в самом разгаре лета, так сказать, гипотетический Эдем. Он распахнул дверь целиком. Из-за его спины выглядывали Лиза и доктор Двали. Из пыли поднялся частокол стволов, увешанных шаровидными плодами вместо листьев. Стволы трупно-синих оттенков и высотой 20-30 футов росли так тесно, что между ними едва можно было протиснуться. Шары, составлявшие их кроны, были самых разных размеров. Одни величиной с толстостенный аквариум для золотой рыбки, другие, как детские надувные мячи. Были и такие, что попавший в них человек легко мог бы распрямиться в полный рост. Они соприкасались друг с другом, чуть сминаясь в местах соприкосновения и образуя почти сплошную прозрачную массу. Сквозь нее едва проникал слабый и переливающийся всеми оттенками радуги свет. Турк осторожно шагнул вперед. С того места, где он стоял, был виден весь ряд рабочих бараков, вплоть до северного крыла того из них, где они ночевали. Три этажа его были смяты в лепешку. Остался один фундамент. «Хвала Господу, что мы не оказались там», — подумал Турк. «И помоги, Господи, Айзеку и женщинам, хоть бы они тоже успели вчера где-нибудь укрыться». Стволы диковинных деревьев, Турк называл их про себя стволами, хотя с таким же успехом их можно было счесть фонарными столбами, проросли из-под земли. В тех местах, где была мостовая, они попросту взломали ее и поднялись ввысь. Турк не мог решить, куда им двигаться. На расстоянии 40-50 ярдов все расплывалось. Со всех сторон виднелся только мерцающий голубоватый туман. Найти магазин, возле которого они в последний раз видели Айзека и женщин, можно было разве что по компасу или по оставленным вчера следам, если они могли сохраниться. «За счет чего они растут?» — спросила Лиза полушепотом. «Здесь же нет воды». «Я думаю, здесь ее побольше, чем в тех местах, где они растут обычно», — предположил Турк. «Либо они живут за счет каких-то автокаталитических процессов, принципиально другого обмена веществ, не требующего воды», — сказал Двали. «За ними биллион лет эволюции в куда более жестких природных условиях». «Если эти существа можно назвать видом или расой», — подумал Турк, — «и если за ними биллион лет эволюции, то они куда древнее человеческой расы». В полном молчании они шли по лесу гипотетиков. А вот сам лес не молчал. Внизу не ощущалось никакого ветра, но ветер слышался. Радужные шары, венчающие трубчатые стволы, время от времени вдруг сталкивались, издавая звуки, напоминающие удары резинового молоточка по ксилофону. Под ногами тоже все время что-то менялось. Тонкие синие трубки, похожие на корневища, внезапно приходили в движение и скользили между деревьями со стремительностью и силой, очень напоминающей удар хлыста. Так что, не переступив вовремя такой корень, можно было запросто и ногу сломать. Турк дважды замечал над головой порхающие объекты, похожие на бумажные листы. Они то притрагивались к шарам и улетали, то проникали внутрь них. Вроде той штуки, что напала на Айзека в Басти, приняв его за одного из своих. Или не приняв, а узнав. Лиза шла вплотную вслед за Турком. Он слышал, как у нее перехватывало дыхание всякий раз, когда что-то трещало под ногами или пролетало над головой в сумрачном колеблющемся освещении. Ему было горько сознавать, что это он виноват в ее страхе и всем том, что еще предстоит ей вынести, пока они не выберутся отсюда. Он обернулся к ней и сказал: «Прости, что я втянул тебя во все это». Она не дала ему докончить. «Ты правда думаешь, что ты в ответе за все, что произошло?» «Во всяком случае, за то, что взял тебя с собой в этот идиотский вояж на Запад». «Я здесь по собственному выбору». «Это было правдой. И все-таки она здесь из-за меня», — — думал Турк. Этот неверный колеблющийся свет словно вызывал к жизни тени прошлого. В его памяти теснились любимые женщины, оставленные им или оставившие его, друзья, ставшие врагами, и другие, искалеченные или убитые в драках, погибшие в море. «Все мосты мои сгорели, и за мной дорога слез», — вспомнилась ему строчка из песни. Он не желал Лизе чего-то такого, не хотел, чтобы она не могла вернуться к другой жизни, такой, которую еще могла бы себе устроить, в которой возможны покой, семейное тепло. Есть шанс на что-то более достойное, чем то, что он способен ей предложить, проводя дни и ночи в полетах, месяцы на койках в трюмах вонючих танкеров, неся в себе тяжелый груз горестных воспоминаний. Она ждала от него того, чего он не мог ей дать, постепенно разочаровываясь в нем и ожесточаясь. Он должен найти способ, как вызволить ее из этих джунглей. А затем, лишь бы у него хватило на это мужества, даже пусть кто-то назовет это жестокостью, оставить ее. «Это и есть долгожданный выход на связь», — полагал Аврам Двали. В этом у него не было уже никаких сомнений. Их окружали гипотетики, маленькая, но важная часть сети, составляющая их огромный, непостижимый разум. Как заявила в одной из дискуссий эта догматичка-марсианка, все это процесс не более сознательный, чем образование спор плаунов или икры береговых улиток. Можно как угодно на него смотреть, но все равно это всего лишь эволюция, и разума в ней столько же, сколько в морских приливах. Но она ошиблась. Он чувствовал это. Он не имел ни малейшего представления, как именно эти организмы растут, каким образом они добывают себе питание из этой выжженной земли. Но во всем, что происходило вокруг, он видел выход на связь. Растения вырастали не в случайном порядке, а повинуясь исходящим откуда-то сигналам. Он смотрел на чащу леса. Сгрудившиеся шары все время меняли оттенки. Ему казалось, что цвет каждого изменяется в зависимости от изменений цвета его ближайших соседей. Безусловно, это происходило не хаотично, а по каким-то законам. Бегущие узоры наполняли лес, словно стаи невидимых птиц. Это явно была коммуникация. В том же смысле, в каком клетки человеческого мозга взаимодействуют друг с другом, порождая в совокупности феномен сознания. Быть может, сейчас они не через чащу леса пробираются, а через физическую архитектуру какой-то огромной мысли, мысли, которой ему никогда не постичь. Но может, это удастся Айзеку, если только мальчик жив, и если, наконец, понял назначение того дара, которым наградил его Аврам Двали.